Глава 16. Сердце тянулось на землю, и, наверное, поэтому ночью я опять увидела Тана. Пусть я помнила нашу дружбу только урывками, глубоко внутри знала, он настоящий друг и очень близкий мне человек. Зайниты собираются на поверхность, а я застряла здесь. «Тан, у меня ничего не получается», — пожаловалась я. «Все эти советы, комиссии, кто я и кто они, я ничего не могу». «Ох, Лучик, проблема в том, что это не так», — ответил Тан странное. «Честно сказать, начинаю понимать Сайла. Этих отморозков не остановит ничего. Им плевать на людей и сохранность планеты. Им нужен Аргат, и они не остановятся, пока его не получат. Значит, нужно отдать его им. Планета и жизни людей куда важнее». «Бесспорно, Лучик, бесспорно. Пусть Аргат стоит многого, но, насколько я понимаю, Актания выкарабкалась и без него. Да и вообще, лезть тебе в это — не лучший вариант. Только вот...» «Что только вот?» — насторожилась я. «Без тебя они не справятся. Если только не перестреляют всех еще на подлете к Земле. Но этого они делать не будут. Да и не успеют». «Не понимаю. Тан, о чем ты говоришь?» «Камень в шкатулке, сдерживающий его излучение. А шкатулка? Ты поместила ее в особый непроницаемый контейнер, который мы держали на стремительном на случай непредвиденных обстоятельств. Его можно было закрыть только единожды защелкнув и открыть лишь по возвращению хотя бы одного из нас. Где спрятан ключ от него, знали только мы. Значит, надо найти этот ключ и передать на корабль, который полетит к Земле. Ключ здесь, на Актании?» «На Актании», — подтвердил Тан. «Но проблема не только в этом. При сканировании планеты челнок выпустил ответный импульс, слабый, но на него ушел весь запас резервной энергии. Теперь эта посудина совсем ничего не излучает. Найти ее будет весьма сложно. Думаю, я смог бы указать тебе дорогу. Тебе, но не им». «Разве это плохо? Может, зайниты поймут бесперспективность поисков и улетят?» Я произнесла это и сама же поняла, какую сморозила глупость. «Пока эти беспринципные пришельцы шныряют по земле, может случиться все, что угодно». «Этого нельзя допустить», — пробормотала я. «Что же делать, Тан?» «Искать ключ и способ проникнуть на корабль». «Но как? Я ведь даже не знаю, что из себя представляет этот ключ, где он спрятан, да и связи у меня тут нет никаких, чтобы узнать что-то про корабль. Не Риона же спрашивать». «Нет», — ответил Тан хмуро. «Лучик, я тебя прошу, только не его. Он запрет тебя и в целом будет прав». «Тан, вся эта ситуация даже меня ставит в тупик», — сказал друг тихо. «Ключ спрятан неподалеку от твоего дома. В смысле, от дома Айнарин. Не знаю, поможет ли это, но найти место возможно. А вот остальное тебе придется вспомнить и организовать самой». «Как это вспомнить? Все это звучит совершенно невыполнимо». Я расстроилась и даже во сне готова была сдаться, но Тан не позволил. Он подробно объяснил, что должен сделать врачеватель душ, чтобы помочь мне извлечь из глубинной памяти именно те сведения, которые сейчас необходимы. Как бы лишь слегка приоткрыть завесу, не выпуская весь поток воспоминаний. Я запомнила название ритуала и технику концентрирования на своей цели во время его проведения, но не успела Тана поблагодарить. Проснулась. Нежные лучики щекотали кожу, пробиваясь между неплотно сомкнутых ресниц. Ласкали. Впрочем, нет, не лучики. Рион, едва прикасаясь, гладил меня по лицу, шее, плечу. «Светлого дня, Лайян», — шепнул он и невесомо поцеловал куда-то в бровь. Я посмотрела растерянно, все еще находясь под впечатлением от сна и пытаясь переварить сказанное Таном. Вспомнить место и код от тайника, добраться туда, связаться с капитаном военного корабля. Как все это возможно? «Что с тобой, любимая?» — приподнявшись, спросил Рион. А я испытала такой шок от этого простого, казалось бы, слова, что все прочие мысли разом вылетели из головы. «Ты так уверен, что я любимая? Именно я?» «Глупо, наивно, наверное, но мне так хотелось услышать, поверить». «Никак не привыкну», — улыбнулся Рион и прижал к себе. Лайян для нас понятие куда более значительное, чем просто возлюбленное. Но на него ты не реагируешь совсем никак, а на любимую как будто даже смущаешься. Я тоже не привыкла. Тогда я буду тебя приучать, любимая Лайян, единственная, — шепнул Рион и засмеялся, когда под окном раздалось гневное курлыканье. «Феликс жалуется, что ты здесь, но не с ним. Правда? Ты его понимаешь лучше меня. Это только пока ваша связь не окрепла. Я просто знаю их повадки. Тебе же будут доступны все нюансы его эмоций. Но сейчас его лучше покормить», — добавил он после того, как крылатик пролетел мимо окна. «Ладно, если у Даргармы что-нибудь осталось, я найду», — улыбнулся Рион, поднимаясь. «Приготовлю нам всем завтрак». Он подошел к двери, но прежде чем выйти, обернулся. «Просыпаться с тобой — самое прекрасное начало дня. Подумай об отдельном доме, Лайян». И, оставив меня в полнейшем смятении, он ушел. После завтрака и совместного кормления разбушевавшегося крылатика Рион зачем-то расспрашивал меня об устройстве моего мобильника, принципах его работы и возможностях, а потом попросил сам телефон для изучения. Я не возражала. На Октании мой гаджет все равно был совершенно бесполезен. Без розетки на 220 вольт я не могла даже фотографировать. Мой капитан собирался в центр, а я неловко переминалась с ноги на ногу и тоже планировала возвращаться. Только для начала мне нужно было выяснить один момент. «Рион, а чем сейчас занят Синар?» — спросила я осторожно, за что тут же была одарена нахмуренным взглядом. «Зачем он тебе?» — спросил он не очень-то довольно. — Я немногих знаю на Октании, но если ты против, ладно, не отвечай. И я опустила глаза, а потом и голову. — Лайян, ты можешь общаться со всеми, с кем пожелаешь, — сказал Рион, бережно приподняв мое лицо за подбородок. — И я не против. Не думаю, что Синар занят чем-то настолько важным, чтобы не уделить тебе немного времени. Как только комиссия определится с окончательным составом миссии и стратегией, я не буду оставлять тебя так надолго одну», — добавил он виновато. Загрузив мой аналог местного мобильного телефона код связи с Синаром и поцеловав, Рион улетел. А я, не решаясь говорить с психологом во владениях Даргарма, отправилась в дом к Гаруну. «Карина, нам надо поговорить», — перехватил меня Гарун буквально с порога. Выглядел он не на шутку обеспокоенным, и я насторожилась. «Ты меня пугаешь», — пробормотала я, пока мы поднимались на мой этаж. «Прости, что пугаю, что влез без разрешения», — покаялся он, глядя жалобно. «Куда влез?» — не поняла я. «На твоем хранителе обновилась информация. Я случайно заметил и не удержался, проверил, а там...» «Корабль Ешнаков-Дзайнитов разделился на 12 равных?» — догадалась я. «Да». «Откуда ты?» Рион сказал. «О, Рион! Я не знал, что вы... Давай о другом. Значит, информация на флешке может сама собой обновляться?» «Не сама собой, конечно. Видимо, Итром решил поделиться с тобой новостями. Про корабль Фартаков, который скоро прибудет на орбиту Октании, ты тоже уже знаешь?» «Нет. Фартаки — это те, у которых по 4 руки? Причем тут они?» «Насколько я понял, именно их боевой корабль планируют направить к Земле, но набирают часть экипажа из октанийцев». «Что-то еще?» — спросила я глухо. «Только имя капитана — Атром Ильян. Это имеет значение?» «Пока не знаю». «Не уверен, что он будет спускаться на планету, но, знаешь, это имя мне знакомо. Не помню точно, но где-то я его точно слышал». «Ладно, спасибо, Гарун». «Корабль Фартаков, даже не октанийцев. И как я смогу туда попасть?» Впасть в панику я себе не позволила, твердо вознамерившись решать проблемы по мере их поступления. А значит, начать следовало с визита к психологу. Передо мной стоял нелегкий выбор. Довериться Синару, который может сдать меня Риону, или обратиться к постороннему эскулапу, который не знает меня, которого не знаю я, и который тоже может сдать меня, если не Риону, то какой-нибудь комиссии. И что делать? «Синар, это Карина. Нам нужно увидеться». Вот и все. Мы договорились встретиться вечером прямо тут, у Гаруна. А до его прихода для меня нашлось весьма увлекательное и актуальное занятие. Гарун предложил освоить симулятор управления челноком, который, как выяснилось, все это время находился под боком. Удобное кресло и маска виртуальной реальности создавали эффект полного погружения. А видимые только мне голографические панели чутко и безотказно реагировали на малейшие прикосновения, посылая воображаемый челнок в космос. И от такого полета захватывало дух. Наигравшись в вольного пилота среди бескрайних звездных просторов, я сконцентрировалась на задачах старта, приземления и стыковки. Воспоминания воспоминаниями, но практика, даже виртуальная, мне не помешает. Особенно учитывая ситуацию и степень ее неопределенности. Кто знает, какие умения пригодятся. Когда появился Синар, я долго ходила вокруг да около и не могла перейти к сути. Боялась его непонимания, вопросов и отказа. Но Синар не зря был психологом. Мое состояние он разгадал без труда. «Просто скажи главное, и станет легче. Ты ведь позвала меня с какой-то конкретной целью?» «Мне нужна твоя помощь», — кивнула я, — «как врачеватели душ». Синар нахмурился. «Если это касается воспоминаний, то снимать сейчас блок крайне опасно. Процесс и без того был неустойчивым и хаотичным, а после грубого вмешательства может серьезно навредить тебе. Синар, ты отказался быть моим наставником и посоветовал на эту роль отца Риона, не предупредив и ничего не сказав. Наверное, ты считаешь, что поступил правильно? Совесть совсем тебя не мучит?» «Карина, я хотел как лучше?» «Но обман от этого не перестает быть обманом. Я почти никого не знаю здесь и не могу защититься, если мне лгут. И в то же время я не просто малышка, которой вы все меня считаете. В прошлом я капитан межзвездного корабля. И если я говорю, что это необходимо, значит, это действительно так. Я не прошу тебя полностью снимать блок, но помоги мне извлечь некоторые воспоминания. Я не хочу просить кого-то другого, зная, что именно ты сможешь сделать это максимально бережно». «Риону не нужно об этом знать», — сказала твердо. «Синар, я не прошу у тебя ничего противозаконного. Должна же быть какая-то врачебная тайна между врачом и пациентом, нет? Есть вещи, в которых я хочу для начала разобраться наедине с собой. Пожалуйста». «Ладно, это твое право», — сдался психолог. «Что именно ты хочешь вспомнить?» Что именно хочу вспомнить, говорить Синару я, конечно, не стала. Но он согласился, и это главное. Не без удивления выслушал описание ритуала и предупредил, что для достижения достаточной концентрации на нужном моменте мне, скорее всего, придется потратить не один день. Первый же сеанс вымотал меня, но я храбрилась и старательно не подавала виду. Особенно, когда на поздний ужин в дом Гаруна неожиданно заявился Рион. «Не могу долго без тебя», — признался он, щекоча дыханием кожу за ухом. За столом, словно влюбленные школьники, мы не сводили друг с друга глаз. А потом Рион захотел посмотреть, как я устроилась. Синар уехал. А Мирина, любезно предложив Риону остаться на ночь у них, давно ушла укладывать Маризу. Гарун задержался внизу, и мы как-то неожиданно оказались наедине. И это наедине уже само по себе будоражило. Я остро ощущала, что на целом этаже, среди пустынных коридоров и комнат, мы совершенно одни. Да еще и Рион смотрел так, что от одного взгляда становилось жарко, неуютно и волнительно. «Которая из комнат твоя?» «Тут много комнат», — ответила я, сглотнув. И, не отрывая от Риона взгляда, уперлась спиной в дверь той самой. «Хочешь прогнать?» — шепнул он, наклоняясь. «Нет», — выдохнула я и сама подалась вперед, находя, наконец, своими губами его. Как же весь вечер хотелось сделать это! Коридор незаметно сменился очертаниями спальни, а затем и кровати. Волнение переросло в нетерпение и желание. Пальцы скользили по кителю в поисках застежки. «Ты сводишь меня с ума». «Я?» — у меня вырвался нервный смешок. «Это все ты! Где же эти застежки?» «Нужно еще немного подождать, Лайян», чуть отстраняясь и тяжело дыша, сказал Рион. «Чтобы ты стала моей, а я твоим без остатка». «Ритуал приятия?» — вскинул я глаза. «Да, Лайян, если ты согласишься разделить эту жизнь со мной». «Это что же, предложение?» Пока приходила в себя, Орион продолжил. «Знаю, для тебя все это должно быть чересчур быстро, и я не хочу торопить, но...» «Прими этот обруч в знак моих намерений», — произнес Орион и застегнул на моем запястье золотой, испещренный ярко-голубыми камушками, браслет. «Я буду ждать столько, сколько потребуется, и... сегодня лучше переночую в другой комнате», — хмыкнул он, быстро поцеловал и ушел. Я поглаживала браслет и глупо улыбалась, когда в комнату зашел Орион. «Светлого дня, любимая!» Улыбка стала шире. Я не успела подумать над его предложением, намеренно гнала размышления прочь, но счастье так и переполняло меня. Да чего же приятно! «Привет», — сказала, поднимаясь. «Тебе уже пора?» «Да, ненадолго. Забыл сказать вчера. Нас пригласила на обед моя мама». «О, нас? Все это... быстро? Или ты боишься встречаться с моей мамой?» — усмехнулся Орион. «Да я вообще в шоке от всего!» — улыбнулась я натянуто. Орион подошел и, приобняв, поцеловал меня в макушку. Она очень просила, наконец, показать ей ту, что вернула меня к жизни. «Я буду рядом и увезу тебя, как только скажешь». «Куда я денусь?» — буркнула я вполне покладисто. «Хм, тебе озвучить все варианты? Не начинай», — сказала, насупившись. «Прости, Лаиян. Я не останусь на завтрак, но постараюсь вернуться пораньше. Не скучай. Я люблю тебя», — сказал он и упоительно нежно поцеловал. Орион давно скрылся за дверью, а я все стояла и осмысливала его последние слова, касалась своих губ и попеременно хмурилась и улыбалась. Встряхнувшись, связалась с Синаром и перенесла нашу следующую встречу на завтра. Задерживаться в гостях у мамы Риона я не планировала, но кто знает, как сложится наш вечер. Незачем вызывать лишние подозрения. До появления Риона я ласкалась с Йети и занималась на симуляторе полетов на челноке. И, надо сказать, получалось у меня весьма и весьма. Даже Гарун выглядел впечатленным. Для столь волнительной встречи я облачилась в купленное по инфосети лавандовое легкое платье, балетки и преподнесенную Америной невесомую серебристую шаль. Волосы оставила распущенными, только пару прядок заколола сзади. «Ты невероятно красива, Лаиян», — сказал Орион, появившись, и замер, окидывая меня восхищенным взглядом. «Передумал ехать к маме?» — хмыкнула я. «Не искушай меня, моя маленькая», — шепнул он, в пару шагов преодолев разделяющее нас расстояние и, наклонившись, прихватил губами краешек моего уха. От шеи по спине пронеслась стая ледяных мурашек. «Вот же...» «Ладно», — тяжело выдохнула я, — «постараюсь». Рён рассмеялся и, подав руку, проводил меня к скиму. Катер приземлился на небольшой площадке рядом с нежно-персикового цвета домом, простой прямоугольной формы с треугольными башенками наверху. Нас встретила эффектная красавица с сияющими глазами и широкой располагающей улыбкой. «Карина, Ринель, моя мама. Очень приятно. Светлого дня, дети. Как я рада. Проходите. Милан в отъезде по работе, а у меня давно все готово. И дом пустует. Может быть, вы останетесь?» — спросила она и с надеждой воззрилась на меня. «Мама, понимаю, молодым нужен свой дом. Ему было так плохо без тебя, дорогая. Не медлите со связью». Орион ничего не сказал, только поцеловал мать в лоб. «Молчу-молчу», — рассмеялась она. «Надеюсь, вы проголодались? Проходите в столовую, сейчас все подам». «Орион, твоя мама блондинка и такая молодая», — воскликнула я, когда мы остались одни. «И папа белый совсем. В кого же ты такой?» «Папа седой, как и я», — сказал Орион, проведя по белой полосе волос, тянущейся от виска к затылку. «Отсутствие Лаиян дает о себе знать. А мама? Актаницы, которым посчастливилось обрести истинную связь, остаются молодыми дольше. Даже представить боюсь, сколько им лет», — пробормотала я и ужаснулась. «Я-то так не смогу. Я землянка». Кажется, эта мысль явственно отразилась на моем лице, потому что Орион нежно обнял и прошептал. «Ты будешь сердиться, но в тот день, когда у тебя пропали очки, это все-таки был ты, так и знала. «Да, прости, Лайян, я хотел как лучше, и ты сможешь жить так же долго, как и я. Если соглашусь на...» «Нет, любимая, в любом случае. Наши технологии позволяют обновлять клетки. Отец, он просто сильно старше матери и не особенно заботится о здоровье. Ему вечно не до того». «Да, я заметила, что он очень увлеченный исследователь. Я рад, что он понравился тебе. Дай и моей маме шанс», — ухмыльнулся Рион. Ринель как раз подошла и с веселым подозрением уставилась на сына. «Секретничаете?» «Карина восхищена твоей красотой», — улыбнулся он. «Это правда», — смущенно отозвалась я. «Какая ты милая моя девочка. Я не смела и надеяться на такое счастье. Ну же, давайте скорее есть, пока я не испортила такой чудесный вечер слезами». Обед у Ринель представлял собой нечто невообразимое. Такого взрыва вкуса и праздника живота отведать на Октане мне еще не доводилось. Овощное рагу с белыми шариками, чем-то вроде бобов, салаты и закуски из причудливых инопланетных овощей и фруктов, многие из которых я еще ни разу не пробовала. Шипучий розовый напиток, напоминающий легкое, сладковато-кислое шампанское и тающий во рту пирог с ягодами и кремом. Я млела и довольно улыбалась, ни в чем себе не отказывая. Только вот в результате, кажется, слегка опьянела. Меня пошатывало и клонило в сон. «Карина, тебе нехорошо?» — встревожился Рион. «Мне очень хорошо, но, наверное, не стоило так налегать на десерт», — икнула я, за него придерживаясь. «Это я виноват. Забылся и не учел. Должен был предупредить. Надо связаться с Хитаной». «Перестань, ничего не надо. Я просто немного опьянела. Видимо, ваши организмы справляются с алкоголем быстрее, и вы его даже не замечаете. Вот досада!» — хихикнула я и прикрыла рот рукой. «Прости». Сосредоточившись, заставила свое лицо выглядеть серьезным. Надолго меня, правда, не хватило. Но тревожиться Рион вроде как перестал и даже начал улыбаться. «Не смотри на меня так пристально. Уже, наверное, поздно». «Надо же, какая интересная реакция», — заметила Ринель. «Оставайтесь, у Риона большая комната». «Мы посидим немного в саду. Карине полезно будет подышать свежим воздухом». «Конечно», — кивнула Ринель. И мы вышли через другую дверь прямиком в сад. Однако просто сидеть, когда нестерпимо хочется прижаться к любимому, найти его горячие губы, ощутить вкус поцелуя, услышать, как громко стучит его сердце и как сбивается дыхание просто от того, что проводишь пальчиком по жилке на шее, ну уж нет. «Ты щедра и жестока, моя Лайян. Прости, это все... Я пьянею от тебя, мой милый Латаян». Я впервые назвала его так, и, кажется, выдержка моего капитана дала трещину. Глухо зарычав, он усадил меня себе на колени и впился губами в шею. «Не отпущу. Не смогу без тебя». Рион целовал жарко и с упоением, но потом чуть отстранился и уткнулся лбом мне в плечо. «Карина, соглашайся на дом». Ух, собрав мозги в кучку, я поняла, что особого смысла отпираться нет. Так уж выходило, что все последние дни, каждый вечер перед нами вставал вопрос, где ночевать. Что лукавить, мне ведь и самой не хотелось расставаться с Рионом. К тому же, по словам Даргарма, по мне тосковал крылатик. «Хорошо, я согласна», — сказала ему, и Рион вскинул на меня глаза, полные неверия и счастья. «На дом», — добавила тихо. «Мне хватит пока и этого, Лайян», — шепнул он и еще раз поцеловал. На этот раз безгранично нежно, так, словно я была величайшим для него сокровищем. «Твоя мама сказала, без этого ритуала связи тебя опять может стать плохо. Пока ты рядом, нет. Отвезти тебя к Гаруну?» «Не надо», — шепнула я, — «если обещаешь не уходить». «Ни за что», — улыбнулся Рион и опять поцеловал.